праздник должен быть пышным и веселым. Приготовьте гроб, свечи, траурные драпировки. Мажордом, слушаю вашу светлость. Герцогиня, герцог, вы позабыли погребальный хор. Герцог, да-да, погребальный хор. Благодарю вас, герцогиня. Веселиться так веселиться, перебирает бумаги. Печальные новости утомили. Град выбил посевы ячменя. Многопушечный наш корабль с грузом рабов и душистого перца захвачен пиратами. Олени в нашем лесу начисто истреблены браконьерами. А нет лучшего утешения в беде, чем хороший дурак. Герцогиня, да-да, непритворный, искренний дурачок, радует, как ребенок. Только над ребенком не пошутишь, мешает жалость.